Раздел второй. Как стать богатым и знаменитым еще при собственной жизни? Пособие для гениев, но может пригодиться талантам и просто способным, а также вылечившимся от невроза. «Гений не принадлежит себе. Это рупор Бога», — писал неизвестный автор. Прежде чем начать изложение, хочу посоветовать гениям жить нормальной человеческой жизнью и не пытаться делать каких-либо открытий. Не волнуйтесь за человечество. Если открытию суждено выплыть на свет Божий, то это сделают и без вас. Вы думаете, что если бы Колумб не открыл Америку, то этого не сделал бы кто-нибудь другой? Уверяю вас, ее открыли бы и без него. Если бы он был истинным гением, он прожил бы долгую, незаметную, счастливую жизнь и умер бы в кругу семьи в возрасте 80-90 лет, а может быть, прожил и дольше, и не трепал бы им нервы дальними путешествиями. Жена его была бы сексуально удовлетворенной, а дети воспитывались бы под присмотром умного отца. Наверное, он оставил бы своим близким и неплохое состояние. Истинно гениален тот, кто так и поступает. А если уж сделал великое открытие, то лучше опиши его на бумаге и никому о нем не рассказывай. Эти мысли у меня возникли после знакомства с одним юмористическим рассказом. «Правила для начинающих авторов». 1885 года одного малоизвестного врача и великого писателя Антона Павловича Чехова. «Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами «не пиши, не пиши». Если же, несмотря на такую экзекуцию, он и младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните на младенца рукой и пишите «пропало». Писательский зуд неизлечим. То же самое относится и к стремящимся к великому открытию. Клиническая практика показала, что ласка не только не отваживает от желания придумывать принципиально новое, но наоборот подталкивает на этот скользкий путь. Поэтому я предлагаю не тратить зря время на ласку, а интенсифицировать наказание. С моей точки зрения, каждого ребенка с момента его рождения надо сечь каждый день и хотя бы один раз в день повторять «Будь как все, не высовывайся, не делай великих открытий». Почему так следует поступать с каждым? Потому что наукой установлено, что каждый из нас рождается гением. Ведь, как я уже говорил, каждому из нас во время нашего зачатия, когда мы были еще сперматозоидами, удалось победить 99 999 999 братьев и сестер. А статистика показывает, что гений рождается один на 100 миллионов. Конечно, во время того, как наша мама выращивала нас у себя в животе, кое-кто этой гениальности лишился. А кое-кто лишился ее в процессе родительского воспитания. Некоторыми гениями родители не занимались, и, следовательно, они, гении, таковыми и остались. В частности, в семье Александра Сергеевича Пушкина старшая дочь была любимицей отца, а младший сын – любимцем матери. Предоставленный самому себе, Александр Сергеевич Пушкин лет до 6-9 развивался фактически сам по себе. А после этого возраста гениальность выбить уже не удается. И нам повезло, что у Пушкина не удалось ее выбить. Для самого же Александра Сергеевича было бы лучше, если бы они гениальность у него выбили, тогда, может быть, он прожил бы лет до 70. Правда, мы о нем ничего бы не знали. Обычно, когда родители начинают гениальность выбивать, ребенок из гения превращается талант. Многие родители на этом не успокаиваются. С талантом тоже хлопот не берешься. Хочу заметить тем, кто пытается выбить из ребенка гениальность, она может в процессе этого прорваться в бок в виде гениальных болезней, типа невроза с такой яркой и неповторимой симптоматикой, с которой не могут разобраться даже опытные врачи, а сам пациент достигает своей вожделенной мечты – стать известным и знаменитым. Сам профессор Н. занимался мною и не смог меня вылечить. С гордостью заявляет он своим близким или очередному врачу, провоцируя последнего на длительную и бесплатную работу с собой. Я занимаюсь лечением больных неврозами. Если лечение проходит успешно, то гениальность восстанавливается. Вот поэтому я и пишу не только для гениев, но и для больных неврозами. Ведь когда они, выздоровев, попытаются эту гениальность реализовать, они должны уметь вести себя так, чтобы их гениальность не забили, но теперь уже не родители, а взрослые, дяди и тети. Эти бьют покрепче, чем мамы и папы. Вспомните судьбу многих гениев, из которых родителям не удалось выбить гениальность. Тот же Лермонтов, Высоцкий и многие другие. Но продолжим рассказ о типичной судьбе таланта. Он тоже забивается, и человек становится способным. Это уже несколько терпимее для окружающих, ибо способный человек только старается усовершенствовать известное, не пытаясь придумать принципиально новое. Дорогой мой читатель, если ты смог дочитать до этого места, то как минимум способности у тебя еще выпирают, и может возникнуть желание вытащить из глубин своей личности забитый ранее талант, а может быть и гениальность. Так что дочитай до конца этот подраздел. Это поможет тебе избежать многих неприятностей, а может быть стать богатым и знаменитым еще при жизни. Хочется заметить, что и способный человек может вызвать у окружающих неудобства. Поэтому нередко его продолжают воспитывать до того, что он становится серятиной или тупицей. Когда ребенку исполняется 7 лет, к этому делу подключается школа, естественно, плохая. А вот хорошая может даже разобрать завалы, сделанные родителями и детским садиком. Но, к сожалению, многие учителя, также забитые гении, только увеличивают эти завалы, и из-под них гениальность в виде тяжелого невроза только подает сигналы о том, что она еще дышит. Я сейчас расскажу вам, как это происходит. Дело в том, что некоторые учителя требуют от ребенка не просто правильного выполнения задания, но и выполнения его именно тем способом, которому обучают они. Тем самым выбивается творческий потенциал. Как-то помогал я решать арифметическую задачу своему сыну, когда он учился во 2 классе. Сын сказал, что я решил неправильно, хотя ответ совпадал. А я просто решил ее другим способом, так как не знал способа, которому обучала его учительница, и считал, что нет разницы, каким способом решена задача, лишь бы она была решена правильно. Как ты думаешь, получил ли сын замечание от учительницы? Конечно. Тогда я вспомнил, что когда мы учились в институте, то, готовясь к экзаменам, выясняли, как тому или иному преподавателю надо отвечать на тот или иной вопрос. Это знание имело большое значение для получения хорошей оценки. Кстати, мои попытки организовать семинары для учителей школ по психологии педагогического процесса окончились полной неудачей, хотя проводил я их бесплатно. Они считали это глупостью и советовали мне самому преподавать в школе. Я последовал этому совету, стал преподавать психологию в 10 классе и убедился, что учитель очень много может сделать. Свои впечатления и методы работы я описал в книге «Психотерапевтические этюды». Если твоим родителям и учителям не удалось сделать доброе для тебя дело, отвадить от желания творить, то помни, что желание творить, как и писательский зуд, неизлечимо. И здесь правила, предложенные Чеховым, начинающим автором, подходят и для начинающих творцов. Поэтому привожу эти правила полностью. А ты уж, дорогой мой читатель, сам приложи их к своему увлечению или страсти. Все-таки пишу-то я ведь для гениев. Привожу эти правила с некоторыми сокращениями. Первое. Следует помнить, что случайное авторство и авторство апропо, между прочим, лучше постоянного писательства. Кондуктору, пишущему стихи, живется лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах. Второе. следует зарубить себе на носу, что неудача на литературном поприще в тысячу раз лучше удачи. Первое наказуется только разочарованием до обидной откровенности почтового ящика. Вторая же влечет за собой томительное хождение за гонораром, получение гонорара купонами 1899 года, последствия или новые попытки. Третье. Писание как искусство для искусства выгоднее, чем творчество за презренный металл. Пишущие домов не покупают, в купе первого класса не ездят, в рулетку не играют, и стерляжьи ухи не едят. Пища их — мед и акриды, приготовление Саврасенкова. Жилище — меблированные комнаты, способ передвижения — пешее хождение. Четвертое. Слава есть яркая заплата на ветхом рубище певца. Литературная же известность мыслима только в тех странах, где за уразумением слова «литератор» не лезут в словарь 30 тысяч иностранных слов. Пятое. Пытаться писать могут все без различия званий, вероисповедований, возрастов, полов, образовательных цензов и семейных положений. Не запрещается писать даже безумным, любителям сценического искусства, желательно, впрочем, чтобы карабкающиеся на Парнас были люди зрелые, знающие, что слово «ехать» и «хлеб» пишутся через «ять». Тоже годится и для тех, кто хочет прославиться на ниве науки. Желательно, конечно, иметь диплом о высшем образовании, но если ты добиваешься Нобелевской премии и не претендуешь на получение степеней и званий, то такой мелочью, как диплом о высшем образовании, можно пренебречь. Само же образование просто необходимо. Михаил Литвак. Восьмое. Стать писателем очень нетрудно. Нет такого урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. А посему не робей. Клади перед собой бумагу, бери в руки перо и, раздражив пленную мысль, строчи. Строчи о чем хочешь. О черносливе, погоде, говоровском квасе, великом океане, часовой стрелке, прошлогоднем снеге. Настрочивши, бери в руки рукопись и, чувствуя в жилах священный трепет, иди в редакцию. Снявши в передние калоши, исправившись, тут ли главный редактор, входи в святилище и, полный надежд, отдавай свое творение. После этого неделю лежи дома на диване, плюй в потолок и услаждай себя мечтами, через неделю же иди в редакцию и получай свою рукопись обратно. За сим следует обивание порогов в других редакциях. Когда все редакции уже обойдены и нигде рукопись не принята, печатай свое произведение отдельным изданием. Читатели найдутся. Полностью согласен. 2 года я пытался пристроить свою первую брошюру, а затем опубликовал ее за свой счет. Читатели действительно нашлись. Я хочу модифицировать совет Чехова. Не ходи по редакциям, а сразу печатай свое произведение за свой счет. Пока у тебя нет имени, с тобой никто даже разговаривать не станет. Не то, что читать твои произведения. Я хотел, чтобы на меня не обиделись издатели и редакторы, являющиеся исключением из этого правила. Вас так мало, что шансов у гения попасть к вам почти нет. Михаил Литвак. Остальные советы тоже хороши, но прочтите их сами. Замечу, что с моей точки зрения юмор обязательно должен сопутствовать всем серьезным делам. Кто-то из философов определил человека как животное, которое умеет смеяться. Чувство юмора тесно связано с творческим мышлением. Поэтому что-то серьезное можно сделать только с улыбкой. Отсюда вытекает, что несерьезно быть серьезным. Нельзя делать серьезные дела с серьезным видом. Это несерьезно. Итак, пойдем дальше. Еще раз вспомним, что история всех великих открытий имеет 3 этапа. Первый. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Второй. В этом что-то есть. Третий. Только так и должно быть. Отсюда вытекают следующие приметы. Первое. Если то, что ты придумал, встречается публикой восторженно, значит, ты не придумал ничего принципиально нового. В лучшем случае усовершенствовал старое. Второе. Если то, что ты придумал, вызывает бурный протест, возмущение, иронию, насмешку, а тебя пытаются поместить в сумасшедший дом, посадить в тюрьму или сжечь на костре, то не исключено, что ты сделал великое открытие. Ибо великое открытие заставляет людей пересмотреть и перестроить столь многое, что лучше от него отказаться, а его создателя уничтожить. Точно не знаю, но почти уверен, что изобретателю автомобиля, чиновник транспортного ведомства, который имел свой выезд, говорил, что повозка без лошадей не поедет, так как этого не может быть, потому что не может быть никогда. А когда была представлена действующая модель автомобиля, думаю, он со скепсисом сказал, что в этом что-то есть. В свое время идеи Фрейда вызвали бурный протест. В средние века его точно сожгли бы на костре. Его работа «Толкование сновидений», факт существования которой сейчас известен практически каждому культурному человеку, в течение 8 лет после ее выхода была продана в количестве 600 экземпляров. Сейчас многие издатели на ней неплохо заработали. Правда, я не уверен, что количество читателей этой книги соответствует количеству проданных экземпляров. Просто Фрейд сейчас в моде. Райх сидел в тюрьме. Поняли его и приняли, и то не все, уже после его смерти. Перле, создатель гештальт-терапии, считался со школьных лет паршивой овцой. Эти примеры можно было бы продолжить. Если некоторые и достигли славы и признания еще при жизни, то это скорее исключение, о чем в свое время писал Шопенгауэр. Он советовал не добиваться славы, избавиться от гордости, особенно национальной. Но кто же слушается мудрецов? Так вот, он, поступки человека, которые могут привести к славе и деньгам, разделил на творение и деяние. При жизни к внешнему успеху быстрее приводят деяния, путешествия, спортивные рекорды, покорение горных вершин, общественная и политическая деятельность и так далее. Творения редко ведут к славе еще при жизни их создателя, но именно эту славу Шопенгауэр называет истинной. Она разгорается медленно и достигает апогея только после смерти создателя творения, нередко насильственной. Примером тому могут быть Иисус Христос, Сократ, Джордано Бруно. И если Творца не убивают, то создают такие условия, что долго не проживешь. Вспомним Маяковского, Высоцкого. Поэтому хочу еще раз повторить, что родители правильно поступают, что выбивают из своих детей гениальность и доводят их до состояния тупости. Они тем самым спасают им жизнь. Но делают ли они их счастливыми? Ведь, как утверждает создатель гуманистической психологии Маслоу, истинного счастья сможет достичь лишь тот, кто реализует свои способности, свою гениальность. К сожалению, многих гениев можно назвать гениотами, гениальными идиотами, гениями, потому что делают великие открытия, идиотами, потому что они пытаются их сразу же внедрить в жизнь, то есть перестроить весь мир. Вот помочь нашим гениям избавиться от идиотизма и оставить одну гениальность я и хочу. С моей точки зрения, все гении должны пройти психологическую подготовку, чтобы суметь еще при жизни увидеть плоды своих трудов, стать богатыми и остаться здоровыми. Дорогой мой гений, если посещать тренинги и читать психологическую литературу у тебя нет времени, постарайся хотя бы следовать таким правилам. Первое. Прежде чем приступать к свершению великих открытий, подготовь себя к тому, что единственным источником положительных эмоций будешь ты сам. Здесь необходим длительный психологический тренинг. Никто, кроме тебя самого, тебя не похвалит. За гениальность приходится расплачиваться одиночеством. Мы все нуждаемся в похвале, но мы, рядовые люди, делая обычные дела, получаем необходимое нам поглаживание от окружающих. Гений лишен этих источников поглаживания именно в тот момент, когда он больше всего в них нуждается. И здесь я советую прислушаться к мнению Александра Сергеевича Пушкина. Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты, царь, живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум. Усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный, они в самом тебе. Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник. Шопенгауэр считал, что основной источник счастья — это собственная личность. У гениев, совершивших великое открытие, личность развита особенно высоко, и следует научиться довольствоваться именно этим высоким развитием, что может избавить гения от многих мучений и издевательств. Шопенгауэр писал: «Жизнь идет так быстро, а ваше понимание медлительно. Поэтому я не дождусь моей славы и не получу моей награды». Второе. Сделав великое открытие, не выбегай голым на улицу, как Архимед, и не кричи «Эврика», а притворись дурачком. По-моему, так поступал Эйнштейн. Выскажи свою мысль, но припиши ее другому, можно какому-нибудь древнегреческому мудрецу. Если ты ее преподнесешь как свою и покажешь большому авторитету, то тебя ждет судьба Менделя, скромного монаха, открывшего законы генетики. Плоды своих многолетних исследований он показал одному авторитету. Тот сказал ему, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Мендель ему поверил и больше научными исследованиями не занимался. Хорошо, что добросовестным ученым Моргану и Меллеру удалось отыскать эту брошюру и процитировать его работу. Иначе его имя так и осталось бы неизвестным даже потомкам. Несколько слов по поводу словосочетания «добросовестный ученый». Словосочетание довольно нелепое. Ученый всегда добросовестный, а если не добросовестный, то не ученый, а принявший вид ученого. У нас есть ряд слов, к которым присоединение любого эпитета неуместно. Любовь, друг, честность, счастье и так далее. Как можно говорить «искренняя любовь», «преданный друг», «настоящая честность», «полное счастье»? Любовь, она и есть любовь. Искренность является ее составной частью. Когда мы говорим, что есть искренняя любовь, значит, допускаем, что есть и неискренняя любовь. Может ли друг быть предателем, честность не настоящей, а счастье неполным? Третье. Избавься от миссионерских тенденций. Если убедишься, что твое открытие может перевернуть все представления и осчастливить многих людей, не говори об этом вслух и попытайся помочь хотя бы нескольким людям. Так у тебя постепенно сформируется группа поддержки. Четвертое. Строй свою систему вне той официальной пирамиды, где находишься. Но в той системе, которую построил сам, ты должен занимать первое место. Пятое. В официальной пирамиде не будь вторым лицом. Второй в своей деятельности все время выполняет указания первого. Но нельзя занимать и самое низкое положение, иначе тобой будут все помыкать. Шестое. Беседуй с нужным человеком один на один. Седьмое. Четко выполняй обязанности, за которые платят деньги, но прослыви чудаком. Тогда не уволят, и не предложат заниматься административной или общественной работой. Общественная работа сгубила ни одного гения, так как они тратили на нее свою энергию и свое время, и на проявление гениальности их уже не хватало. В конце концов, у них возникало субдепрессивное состояние, и они уже не жили, а доживали. Восьмое. Веди себя так, чтобы начальник не видел в тебе конкурента. Тогда он не только не будет против тебя выступать, но и кое в чем поддержит. Если тебе не удастся прослыть чудаком, то автоматически выполнится и это правило. Девятое. Не выступай на производственных совещаниях со своими предложениями. Здесь к ним никто не прислушается. Большинство совещаний не имеют никакого смысла и являются потерей времени. Тихонечко читай книгу или займись каким-нибудь своим делом. Я, например, стараюсь скопировать позу и выражение лица кого-либо из присутствующих. Так мне удалось лучше узнать своих сослуживцев. Ведь наши мышцы тесно связаны с эмоциями, а эмоции — с мыслями. Когда я копирую позу и выражение лица человека, я начинаю чувствовать, как он, и меня посещают те же мысли. Десятое. Публикуйся где-нибудь на стороне и делай это как можно чаще и как можно больше. Рано или поздно ты вырастешь так, что прополоть тебя уже не удастся. Эти правила я вывел, опираясь на опыт тех, кому после прохождения психологической подготовки удалось выразить свою гениальность, добиться известности хотя бы в узком круге специалистов и не бедствовать материально. В заключение хочу привести несколько изречений Шопенгауэра, которые помогут тебе выстоять и победить. Кроме того, они действуют так успокоительно. Что гарантирует мне подлинность, а с нею и непроходимость моего учения, это то, что я вовсе его не сделал, а оно сделалось само. Оно возникло во мне безо всякой помощи с моей стороны, в моменты, когда всякое хотение во мне как бы погружалось в глубокий сон, и когда интеллект, освобожденный от своего господина и потому не занятый, отдавался самому себе, воспринимал интуиции реального мира и ставил их в параллель с мышлением, точно играя, соединял их вместе, причем воля моя даже нисколько не касалась этого дела, и все происходило безо всякого моего содействия, совершенно само собой. А вместе с хотением исчезала и уничтожалась также и всякая индивидуальность, поэтому мой индивидуум совсем не участвовал в этом процессе, а это была интуиция, чистая сама по себе, то есть чисто объективное воззрение или сам объективный мир, который в чистой форме и сам собою притворялся в понятие. Интуиция и понятие обе избрали мою голову ареной для этой операции, потому что голова моя была пригодна для этой цели. Вот готовить свою голову, то есть изучать логику и повышать общее образование, для этой цели следует обязательно. Михаил Литвак. Что исходило не от индивидуума, то и принадлежит не одному индивидууму, оно принадлежит только познаваемому и только познающему миру, только интеллекту, и этот последний, по своим свойствам, но не по степени, один и тот же во всех индивидуумах, следовательно, должно встретить когда-нибудь признание у всех индивидуумов. Только то, что мне являлось в такие моменты освобождения от воли познания, я записывал как простой зритель и свидетель, и только этим пользовался я для своего творения. Это гарантирует подлинность его и позволяет мне не сбиваться с пути, несмотря на отсутствие всякого участия и всякого признания. Нет ничего более редкого, чем самостоятельное суждение. Меньше всего его можно ожидать от ученых по профессии. Узкое пространство их головы наполнено традиционным материалом, а последнему всякое самостоятельное мышление опасно. На что может надеяться тот, кто славу, задобытая собственной мыслью, должен принимать из рук таких людей, которые не могли мыслить сами и хотят возместить этот недостаток с помощью традиционного материала, коего они служат хранителями. Фундаментом всякой истинной славы является сознательное уважение. Но большинство людей способны уважать только то, что похоже на них, то есть посредственность. Оттого большинство людей будет питать уважение гением только на словах. Истинное же уважение опирается на сознательное же уважение очень малого числа высших индивидуумов, которые способны оценить создание гения. В этом заключается причина той медленности, с которой вырастает истинная слава. Быть великим – вот единственное средство показать маленьких людей в их малости. Кто прибегает к иным средствам, тот показывает этим, что в его распоряжении нет первого средства.